коммерческого кредита от поставщиков. На это идут сегодня в бизнесе все, кто занимается торговлей, поставками сырья. Это норма ведения бизнеса. Поэтому использование таких коммерческих кредитов, увеличение, соответственно, кредиторской задолженности, есть нормальное явление. Оно не вызывает никаких напряжений, которые могут существовать между бизнесменами. Второй источник – это получение денежных средств от своих работников. Обращаю ваше внимание, при всей специфичности этой формы денежных средств, ею пользуются у нас в стране. Эта форма называется задержка зарплаты своим сотрудникам. Бизнесмен не вовремя выплачивает заработную плату, и денежные средства используются для бизнеса на период отсрочки выплаты заработной платы. Именно работники предприятия в данный момент кредитуют бизнесмена, кредитуют предприятие. Особенность этой формы, ну, прежде всего, с одной стороны, это абсолютно бесплатная форма, поскольку, по крайней мере, я не встречал еще ни одного бизнесмена, который бы за несвоевременную выплату заработной платы начал бы выплачивать заработную плату с процентами своим работникам. Поэтому это бесплатная форма кредита. В отличие, скажем, от коммерческого кредита, где это заложено в цену, или от банковского кредита, где это выражено в проценте, который нужно уплатить. Но с другой стороны, задолженность по заработной плате не может увеличиваться до бесконечности. Дело все в том, что работники пошли на работу ради получения заработной платы. И они готовы какое-то время терпеть неполучение заработной платы во имя того, чтобы предприятию стало лучше, и чтобы предприятие стало лучше работать, и от этого улучшилось их отношение. Но они не готовы не получать заработную плату вообще никогда. Поэтому здесь есть определенные рамки. Даже если бизнесмену удалось на какой-то период не выплачивать заработную плату, во-первых, ухудшается ситуация на предприятии. Текучесть кадров, потому что не все готовы работать без денег. Текучесть кадров возрастает. Отсюда худшая работа на предприятии. Уходят лучшие работники, приходят менее квалифицированные работники. Нервозность на предприятии, люди больше интересуют того, как будет, когда будет выплачена заработная плата, чем отдача от участия, активного участия в процессе производства. И в любом случае этот источник, он ограничен во времени, потому что, ну, существует тот период, в течение которого люди согласны не получить заработную плату, а дальше этого периода бизнесмен рискует вообще остаться один на этом предприятии, что, естественно, не входит ни в какие его планы. Поэтому рано или поздно он останавливается в использовании этого источника. Поэтому этот источник, хотя он и существует, и, к сожалению, его используют, но он довольно-таки ограничен. Поэтому это тот спасательный круг, к которому можно прибегнуть на очень короткий промежуток времени, если вы знаете, что ваше положение на предприятии улучшится, и вы восстановите положение, на это надеются и работники, когда соглашаются какое-то время потерпеть невыплату заработной платы. Есть еще один источник. Еще один источник – это задолженность по уплате налогов. Не вовремя уплатили налоги государству. Здесь палка в двух концах. С одной стороны, да, вы получили денежные средства, которыми вы можете пользоваться. С другой стороны, государство – это машина, которая не терпит невозврата долгов. Государство в любом случае востребует выплату налогов. Мало того, еще предъявит штрафные санкции по их выплате. Поэтому, если рентабельность бизнеса не выше, чем штрафные санкции, которые нужно платить государству за не своевременную уплату налогов, то этим источником лучше всего не пользоваться. И только уж совсем-совсем, если бизнес крайне выгоден и рентабельность бизнеса очень высокая, то тогда идет предприятие на задолженность по уплате налогов. Вместе с тем оно понимает, что оно вынуждено все равно будет рассчитаться, вынуждено уплатить будут штрафные санкции, но в какой-то мере оно вынуждено это делать, поскольку другого средства у него не остается. Это мы отнесли к благоприятным в той или иной степени источникам получения краткосрочных денежных средств. Но есть и неблагоприятные. Денежные средства могли быть направлены на чрезмерное увеличение запасов. Чрезмерное, все, что чрезмерно, это нехорошо. Запасов должно быть оптимальное количество на предприятии. Оптимальное для оптимальной работы. Чрезмерный запас не используется. Излишек, который есть среди запасов, он не используется, он лежит мертвым грузом, происходит омертвление и замораживание капитала. Замороженный капитал не используется, самое главное, он же нужен, этот капитал, он нужен для других целей. Мало того, вы его могли использовать как заемный капитал, если за него нужно платить, его нужно возвращать. Поэтому излишек, чрезмерный излишек запасов есть вредно для предприятия. И предприятие должно очень строго следить за тем, чтобы запасов у него не было в излишке. Мы об этом сегодня еще поговорим, когда будем говорить о запасах и будем определять оптимальную величину запасов. Но на данную минуту вы должны понимать, что у предприятия должна быть оптимальная величина запасов. Много омертвления капиталов, а мало запасов, нарушение ритмичности. Представьте себе АвтоВАЗ, который выпускает автомобили, есть все, но нет руля. Этот автомобиль продать нельзя, этот автомобиль нельзя дальше продвинуть по цепочке производства. Ну, все, нет одного маленького компонента. Все, автомобиль считается несобранным. Поэтому для того, чтобы не нарушить производственную цепочку, запасы должны быть. Но опять-таки оптимальной величины. Следующий неблагоприятный момент, который может быть связан с использованием оборотного капитала, это предоставление чрезмерных отсрочек платежей клиентам. Дело все в том, что как наше предприятие получает товарные кредиты от поставщиков сырья, так и мы, участвуем в этой цепочке торговой, сами предоставляем товарные кредиты тем, кто покупает наши товары. Так устроен сегодня бизнес, что львиная доля товара, который движется в цепочке торговой, предоставляется с отсрочкой платежа в форме товарного кредита. Нам предоставляют сырье, мы предоставляем свою продукцию тем, кто покупает у нас. Здесь самое главное не то, что происходит предоставление товарного кредита, а то, чтобы не нарушить его оптимальную величину. Не сделать предоставление чрезмерным. Потому что если вы чрезмерно начнете предоставлять отсрочку платежа, либо в сумме, либо на очень длительный срок, вы лишитесь оборотного капитала. У вас начнутся проблемы, которые вам не нужны. Поэтому каждое предприятие самостоятельно решает для себя задачу, какую отсрочку платежа сделать своим партнерам. Без отсрочки платежа есть угроза потерять партнера вообще. Это тоже очень плохо. Если вы не сможете реализовать свою продукцию, все равно, что ее не выпускать. Все равно, что предприятие остановилось. Поэтому отсрочку платежа давать нужно, потому что если вы ее не предоставите, ее предоставят ваши конкуренты. То есть отсрочка платежа – это не такая жест благотворительности. Это сегодняшняя ситуация рынка. Нужно на рынке быть таким же, как и ваши конкуренты, не хуже. Если ваши конкуренты в конкурентной борьбе предоставляют товарные кредиты, его вынуждены предоставлять и вы. Поэтому мы исходим из того, что любое предприятие будет и обязано предоставлять товарный кредит. Но оно не должно его предоставлять без ограничений. Направо и налево, в немерных суммах, вообще на неограниченное время. Оно просто лишится от этого своих денежных средств. Все должно быть в меру. Если мы просуммируем все потребности предприятия, которые у него возникают в текущий период времени, то мы получим текущие финансовые потребности. И из того, что мы уже только что с вами рассмотрели, видно, что текущие финансовые потребности равны, посмотрите на слайд, который перед вами, и определяются они следующей формулой. Текущие финансовые потребности равны сумме запасов плюс дебиторская задолженность. То есть вам нужны запасы для производства, и вам нужна дебиторская задолженность, чтобы предоставить товарный кредит своим партнерам. То есть вот это ваша потребность, вот это две вот эти величины. А что уменьшает ваши текущие финансовые потребности? А та величина кредиторской задолженности, которая вам предоставлена вашими торговыми партнерами. Поэтому на эту величину нужно уменьшить текущие финансовые потребности. Это тот спасательный круг, который вам предоставляют ваши партнеры. И вот два таких слагаемых, очень важных, в данной формуле. Первое, с одной стороны, как мы видим, потребность, которая определяется самим вашим бизнесом. А с другой стороны, та помощь, которую вам оказывает рынок, исходя из самой рыночной ситуации. Отсюда и интересы предприятия. Предприятие, например, заинтересовано в сокращении своих запасов. Мы уже с вами говорили, что предприятию абсолютно невыгодно омертвление запасов. Ему выгодно их сокращать, но не ниже оптимальной величины. Потому что сокращение ниже оптимальной величины вызывает сбои в работе предприятия. А сбой – это опять убыток. То есть выгода от сокращения нивелируется убытком от сбоев. Поэтому ниже оптимальной величины предприятие старается никогда не сокращать величину своих запасов. Заинтересовано предприятие в сокращении дебиторской задолженности? Конечно. Ну, особого смысла в том, чтобы отдавать свои собственные средства своим торговым партнерам в пользование, конечно, нет ни у кого. Бизнес – это не благотворительность. Дебиторская задолженность – это скорее вынужденное состояние, в котором находится предприятие, только потому, что оно существует в конкретных условиях рынка. Оно не может не иметь дебиторской задолженности. Но оно не заинтересовано в ее чрезмерной величине. Оно вообще в ней не заинтересовано. Но ниже, к сожалению, той величины, которая нужна для того, чтобы бизнес существовал, оно не может иметь. Поэтому заинтересовано в снижении, но не ниже минимально необходимой величины. Но с другой стороны, как мы видим из этой же формулы, предприятие крайне заинтересовано в увеличении кредиторской задолженности. Конечно, жить за чужой счет в бизнесе – это просто изумительно. Вас все кредитуют, а вы прекрасно развиваетесь, даже не используя своих собственных средств. Казалось бы, идеально, мечта поэта. Но на самом деле использование кредиторской задолженности опять имеет свои рамки. Во-первых, вас кредитуют только потому, что вы находитесь в условиях рынка. Вас не кредитуют от благотворительности. Вас кредитуют потому, что если вам не предоставить кредит, то вы возьмете у другого предприятия. Конкуренция ведь. Поэтому вас вынужденно кредитуют. Но, с другой стороны, вам тоже не хотят до бесконечности увеличивать кредит. Поэтому кредиторская задолженность всегда в каких-то рамках существует. Но, с другой стороны, кредиторская задолженность – это тот долг, который вам нужно вернуть все равно. Поэтому бесконечно наращивать кредиторскую задолженность не получается, ее нужно возвращать. Мало того, в кредиторской задолженности, как мы знаем, внутри, в цене, скрыто, плата за эти денежные средства. Вы все равно их не бесплатно получаете. Просто это закамуфлировано в цене, сокрыто, но плата за это существует. С другой стороны, кредиторскую задолженность нужно возвращать. это определяется этикой бизнеса. Вам ее предоставляют до тех пор, пока вы ее возвращаете. Как только вы ее категорически откажетесь возвращать, вам ее никто не будет предоставлять. Мало того, с вас начнут ее требовать всеми правдами и неправдами. Поэтому кредиторская задолженность – это такая величина, которая находится в рамках деловой этики бизнеса. Ее вам предоставляют, вы расплачиваетесь за нее, и все стороны довольны от нормального протекания процесса бизнеса. Главное – не сбиться с этого оптимального протекающего процесса и находиться в его рамках. В ходе самого производства на текущие финансовые потребности влияет целый ряд факторов. Прежде всего, это длительность эксплуатационного и сбытового цикла. Представьте себе, чем длиннее процесс производства, тем больше средств в нем находится в форме тех или иных материальных активов. Чем длиннее цикл, тем больше средств. И чем длиннее сбытовой цикл, чем дольше предприятие не может продать свою продукцию, тем больше продукции это держится на складе, сбытовой цикл. Все это требует дополнительных финансовых средств, которые сосредоточены в этой форме. Поэтому продолжительность цикла производственного и продолжительность сбытового цикла не безразличны для бизнесмена. Но если длительность эксплуатационного цикла в какой-то мере зависит от самого процесса производства, вы быстрее, чем идет процесс производства, не можете это сделать, то влиять на нарушение ритмичности производства бизнесмен может, он не должен их допускать, этих сбоев. Производственный процесс должен быть минимизирован по времени, тогда и средств, которые будут заморожены в самом процессе производства, будут минимальны. Сбытовой цикл тоже очень важен для бизнесмена. С одной стороны, конечно, бизнесмен заинтересован в том, чтобы продать продукцию как можно быстрее. Конечно же, зачем держать в замороженном состоянии уже готовую продукцию, если рынок готов ее забрать? Но! Дело все в том, что сбытовой цикл – это тоже очень важная часть бизнеса. Если у вас в какое-то время нет готовой продукции на складе вообще, то у вас появляется возможность отказать тому или иному.